Высокопреосвященнейшего архиепископа Евсевия, священного архимандрита нашей святой обители и от лица отца-наместника со всею во Христе братью приветствуем вас с днем праздника святые Живоначальная Троицы. Спасибо, Господи. Вчерашний день по вечерне богослужении мы слышали многократный припев канону праздника, как первому, так и второму. Пресвятая Троица, Боже наш, слава Тебе! И теперь, в этот день, мы можем только просить Господа о том, о чем спрашивали мы в прошениях, произносимых сегодня во время вечерней службы, то есть вечернего богослужения, которое завершалось тотчас же после Божественной литургии. Эти прошения немногие, но я повторять их не буду, по-видимому, кто был внимателен, тот должен был проникнуться с ними. А мы теперь ко всему этому должны еще и спрашивать: приди, души благие, и вселися в них, и наставь нас на путь правый. Молитвы, коленопреклоненные, составленные Вселенским Учителем, святителем Василием Великим, какое глубокое содержание! Быть может, некоторые уже устали от продолжительной службы, может быть, по каким другим поводам не были собраны, но каждое предложение, каждой молитвы, их три полных и ртажная молитва еще имеет присоединение как первая, как вторая, так и третья. В этих молитвах вся глубина нашей глубокой сердечной благодарности Богу Отцу, Бессмертному, Богу Сыну Бессмертному, Богу Духу Святому Бессмертному и Святоипостасному Богу благодарение и поклонение за все, что совершено в плане домостроительства Божия для того, чтобы спасти род человеческий. И мы, как вчера на вечернем богослужении, так и сегодня восклицали: Царю Небесный, утешителю души истины, прииди вселительные и очистины от всякие скверны, и спаси блажен души наши. Вот теперь мы должны, чтобы эта благодатная сила не только произносима была нашими устами, но чтобы она была воспринята нашим сердцем, и чтобы эта благодатная сила всегда пребывала с нами. Бог Отец невидим, Бог Сын явленный во плоти, Дух Святый, глаголовший по пророцах, апостолях, святителях и отцах. Это та живая вода, это та благодатная сила, которая оживотворяет весь человеческий род. И все ниспосылается благодатью Духа Святого. Поэтому теперь уже мы, начиная со вчерашнего вечера, опять приступаем и в своих домашних молитвах, и в своих молитвах церковных, как вечерних, так и утренних, призывать Духа Святого, и эту молитву читать с глубоким, проникновенным чувством. Мы уже как бы соскучились, выражаясь простыми словами русского языка, по этой молитве Духу Святому, потому что мы уже не произносили ее с великой преблагословенной субботы и до вчерашнего вечера. Поэтому будем благодарить Триипостасного Бога, совершившего дома строительства, в начале в своем предвечном совете, а теперь уже осуществимое самой реальной действительности. И поэтому будем мы с вами просить Господа, приди, утешителю души святой и вселительный, и настав нас на путь правый. Без содействия благодати Святого Духа мы не сможем совершить никакого даже малого значительного дела. Во всем содействует нам Дух Святый. И пусть эта благодать Святого Духа, пребывающая во Вселенной, пребывающая во святи Христовой Православной Церкви, пребывающая в душе и сердце каждого из нас, пусть пребывает с нами во все дни жизни нашей. Еще раз поздравляем вас с праздником Святые Живоначальные Троицы и причастников призываем воздать благодарение за то, что Он сподобил нас в этот святый праздничный день быть причастниками святых животворящих Христовых тайн. Сейчас возглас будет на слушание молитв благодарственных по святому причастию, и в это время вы будете подходить ко Христу. В нескольких местах будут батюшки с крестами стоять, для того, чтобы вам иметь возможность быть поскорее в своих домах и келих, и чтобы вечером Господь сподобил нас присутствовать за вечерним богослужением. Там будут сегодня петься тропари ермасы рождественского канона, и будет читаться на малом повечере канон Духу Святому. А затем будет совершаться положенное утреннее богослужение со чтением акафиста Святому Духу и с припевом «Приди, утешителю благи и вселись в дым». Только чтобы каждый из нас в меру своих сил и возможностей почувствовал, что эта благодатная сила действительно вселилась в него. Она нас оживотворит, она нас соделает наследниками вечной нескончаемой жизни и будет во всем содействовать на пути нашего спасения. Причастники, вышли полотные благодарственные молитвы по святому причастению. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе!